44. Владыка говорит: «Сын мой любимый, готовься к будущему, как готовится матерь». Примечание. Здесь матерь Агни-йоги Елена Ивановна Рерих. «Ее подготовляю, подготовляю и тебя. Хочу, чтоб вышел для исполнения закаленным. Силу дам людей привлекать. Магнит воли усилю, мощь равновесия дам. Умножу огни и лучи самоисходящие укреплю, даром познавания человека отделю. Силу ушедших моих придется на свои плечи тебе взять. С уходом гуру сила твоя возросла и умножилась, с уходом матери возрастет в десятеро. Кто же посильно заменит ее, не сын ли? Ее высоты не достичь, но быть верным исполнителем воли моей и воли ее с моею слитой стать можно. А так как ближайший, то и поручение велико. Сын в потенциале имеет все свойства матери, пределов в раскрытии нет, потому значение свое надо понять неумоленно. Приближу несказанно, будешь видеть и слышать. И можно представить себе, как возрастет мощь духа, когда голос учителя будет услышан явно, и увидишь его. Итак, говорю, увидишь и услышишь. По величию заданий, трудности и возможности все дается целесообразно. Ничего не страшись, будет все как предуказано. Устоявший во мне и есть победитель. В вере, надежде и в любви к владыке надо устоять. Для будущего надо. Почему столько испытаний? Чтобы закалить и сделать сильным и пригодным для исполнения миссии жизни. Будем ли сетовать на то, что куется доспех, непрободаемый и прочный? И будем ли горевать, что платим тем, что не принадлежит нам? Сын мой, если скажу, близок как никогда, поверишь ли? К срокам усиливаю близость твою и близость мою, твою ко мне, мою к тебе. Буду усиливать напряжение луча, новую степень пошлю, готовлю усиленно и спешно.